На небольшом районном аэродроме лесник неловко обнял сына, сильнее чувствуя изношенность своего сухого, легкого тела рядом с усадистой, еще полной жизни плотью Ильи. Ткнулся холодным носом куда-то ему в щеку. Сноха стояла рядом в вязаной пуховой шапочке, в дорогом заграничном плаще, скрывавшем полноту. Дул резкий ветер, и полы плаща заворачивались. Редкие сосны над небольшим зданием аэровокзала гнулись в одну сторону, и все боялись, что рейс задержится. Но вышла стройная девушка в форме и звонко объявила посадку. Захар не стал обнимать сноху, попрощался с ней за руку и заторопился к самолету. Устраиваясь на неудобном продольном сиденье, он глянул круглые оконца и опять увидел сноху и сына. Раиса что-то говорила мужу, а тот молча слушал и напряженно глядел в сторону самолета. Лесник прижался лицом к толстому стеклу. Ему почему-то захотелось, чтобы сын заметил его. С неожиданной ясностью он понял, что видел Илью в последний раз. Тут корпус изношенного самолета затрясся, заскрипел, застучал, и лица провожающих заскользили в сторону, назад и пропали. Захар добрался до нужного места, до поселка Верхний, на реке Зея, лишь на четвертый день к вечеру. Отыскал нужную улицу. Дом Василия, поставленный высоко и открыто в сторону реки, еще издали ему понравился. За невысоким штакетником перед домом на грядке бурели помидоры. Уже начинала подсыхать снизу картошка, ее было немного, с полсотни кустов. Она почему-то особенно порадовала и даже придала уверенности. Он толкнул калитку и пошел к домику по засыпанной речной галькой узкой дорожке. Тотчас на крыльце появился мальчуган лет 12, белобрысый, весь выгоревший, вслед за ним вышла и девчушка, года на два постарше, с двумя пышными перевитыми косами, босоногая, в легком ситцевом платьице. Лесник не верил ни в Бога, ни в черта, но сейчас ему захотелось перекреститься и сказать про себя нечто вроде «Чур тебе, чур тебе». Он увидел на крыльце Маню Поливанову, увидел такой, какой знал ее в свои 20 с лишним лет. И хотя прежние душные страсти давно и безвозвратно в нем улеглись, ему стало не по себе. Солнце, садясь на островерхую, укутанную густой зеленой шубой сопку, жарко било в него сбоку. Не отрывая взгляда от девочки, опустив отяжелевший чемоданчик на дорожку, он ладонью вытер вспотевший лоб. Из дома послышался мужской голос, о чем-то спросивший. Затем в дверях появился сам Василий и недоуменно уставился на неожиданного гостя. Захар сразу узнал его по детской привычке держать голову несколько косо вправо в минуты испуга или какого-нибудь неожиданного случая. Отодвинув детей, Василий, невысокий, жилистый, начинавший в висках сидеть, спустился с крыльца и, с любопытством глядя на Захара, весело поздоровался. «Здравствуй, папаша. Кого-нибудь ищешь?» «Тебя, Василий, разыскиваю», — каким-то не своим пропадающим голосом отозвался неожиданный гость. «Эх, черт возьми! Вон она и жизнь! Ну, что ты рот-то раскрыл? Не узнаешь?» «Погоди, погоди!» Меняясь в лице, Василий отступил назад, еще больше наклоняя голову вправо. «Не как батя!» «Батя!» — крикнул он растерянно осевшим голосом и с нестерпимо засиявшими глазами, рванувшись вперед, облапил Захара, притискивая его к себе. «Батя! Ей-богу, батя! Да это же ты, батя!» «Ну, какой же ты молодец! Ей-богу, ты!» «Ну, вот, Василий. Здорово. «Ну-ну, будет», — резковато говорил лесник, пряча глаза. «Ну ладно, ладно, давай по-русски, с повиданницем». Они снова крепко обнялись и трижды поцеловались. Глаза у Василия светлые, словно промытые, сияли, и Захар, наконец, тоже не выдержал, отстранил от себя сына, глухо и надсадно крякнул, прочищая залившее от волнения горло, махнул рукой, отвернулся. «Верка! Серега!» — закричал рядом, заставив его вздрогнуть Василий. «Идите сюда! Батя приехал! Дед ваш приехал! Ну, скорее, скорее!» Захар оглянулся, поздоровался вначале с Серегой, чмокнул его выгоревшую бровь, а Веру, помедлив, боязливо поцеловал в голову, в ровный пробор. И, махнув рукой, словно что-то дорогое и неизбывное отталкивая от себя, пошел к крыльцу. Подхватив его чемоданчик, Василий двинулся следом, а Вера с Серегой, никогда не видавшие отца в таком волнении, озадаченно переглянулись. Приехавший дед показался им чересчур уж старым. Они много слышали о нем. Переждав, они тоже прошли в дом и увидели брошенный посреди комнаты потертый чемоданчик отца с дедом, сидевших за столом, и что-то возбужденно говоривших друг другу. «Да это же ты, батя!» — восклицал Василий, пришлепывая по столешнице крепкой, словно дубовой ладонью. «Да нет, я гляжу, а это ты стоишь на дорожке!» «Сколько я тебя не видел, Василий! Поди, лет 20 не видел!» — отвечал уже своим обычным ровным тоном Захар, и глаза у него посмеивались. «Чуток меньше! В армию я ушел, с того времени не виделись, батя! Надо же!» «А ты, Василий, задубел, раздался в кости, а глаза материнские. А она у тебя безоглядная была, все бывало в глазах, будто солнце стоит. Материны у тебя глаза, Василий. Я у нее неделю назад на могилке побыл. Заросло все. Вырубил подроста, посидел, все вспомнил. Ты хоть помнишь-то, мать?» — спросил Захар, заметив промелькнувшую в лице Василия легкую тень. «Смутно, батя, виновато помедлив», — отвечал Василий, уже не пристукивая ладонью по столу, а осторожно опуская руки к себе на колени. «Вот только по фотографии», — добавил он, указывая головой на стену. Тут его словно что подхватило с места, он вскочил. «Верка», — приказал он быстро, — «а ну давай в магазин, лети. Скажи Авдотье Павловне, попроси отпустить, как на самый большой праздник. Скажи, за отцом не залежится. Деньги ты знаешь где. Давай, бери и топай. Пока мать с работы пришлепает, мы тут развернемся. Ну, а ты, Серега, одним духом к дядьке Герасиму за рыбой. Я со смены проходил, видел, с рыбалки. Пусть вечером к нам в гости со своей половиной». «Так, батя, располагайся, отдохни чуток с дороги, а Серегу мы отсюда к Верке переселим». «Не суетись, Василий. Ладно, ладно, батя, кто тут хозяин?» Впервые за время поездки по своим родичам к старому леснику пришло чувство крепости и оседлости, словно он, наконец, вернулся домой. Не желая мешать хозяевам в их хлопотах, он прошел в указанную комнату с небольшим письменным ученическим столом, с аккуратно засланной кроватью, с самодельным украшенным шкафчиком для одежды, красивой резьбой, с двумя стульями. Из окна была хорошо видна непривычно широкая мрачноватая река. Ее низкий, неясный противоположный берег, поросший густым неровным кустарником, переходившим затем до самого горизонта в волнистые, покрытые густой тайгой сопки. Непрерывно катившая мимо свинцовые волны река завораживала. Пожалуй, больше всего он ждал и в то же время боялся встречи именно с Василием, хотя и не понимал причины своего страха, и теперь сердце отпустило. По каким-то своим признакам он сразу понял, что попал, слава богу, наконец-то в хорошую, дружную семью. Все здесь просто и добротно, живут открыто, без всяких хитростей и недомолвок, больно задевших его совсем недавно у Ильи. Здесь на Зее стояла августовская жара и безветрие. Пропыленные листья молоденькой березки недалеко от окна казались совершенно высушенными и даже не настоящими, проволочными. Время от времени они металлически звучно шелестели. Отвлекая лесника от начавшей темнеть к вечеру реки, не перестающего изумляться такому громадному количеству стремительной воды, в комнату ворвался Василий. Натянул на себя спортивный костюм, он совсем помолодел. «Батя, Серега к вечеру баньку истопит. Давай, батя, раскладывайся. Помочь тебе?» «А что мне раскладываться?» — спросил Захар. «Я к самолетам-то непривычный. Растрясло старые кости. Приляг пока, батя, отдохни». «Ладно, Василий, спасибо». «Что, Василий, только двоих осилили? Ты что, не знаешь, что один сын не сын? Два сына — полсына». «По нынешним временам, батя, с двумя самый раз только и управишься. Хотел я второго сына. Ну, все-таки два брата. Да куда там? Равноправие. Баба на дыбки. Эти, говорит, надо до дела довести. Надо, говорит, брать не количеством, а качеством. Да нет, батя, ты не думай. Ребята у нас хорошие». Опять широко и открыто улыбнулся он Захару, поймав его взгляд. «И баба у меня что надо. Бригадой маляров командует. Вот-вот дома будет, сам увидишь». «Аней звать», — добавил он, по-прежнему не отрывая глаз от отца и тем несколько даже смущая его. «Я тебе, батя, писал, как мы поженились». «Писал», — проворчал Захар. «Когда писал? Уж и не помню, когда от тебя письмо получал. Еще в леспромхозе ты был, на старом-то месте. Даже адреса нового не сообщил». «Знаешь, батя, писать не мастак», — с легким напряжением в голосе ответил Василий и виновато развел руками. «Анна с детьми тебя вовсе не видела. А тут работа, работа. В отпуске рыбалкой побалуешься, по дому дел не в проворот. Глядишь, неделя, другая, опять выходить. Знаешь», — неожиданно метнулся он в сторону, — «там Серега три китины приволок. У нас один промышляет потихоньку, одна икрянка. Они такие к нам редко доходят, в низовьях перехватывают. Займусь рыбкой, а ты, батя, отдохни». «Посмотрю, пойду, что за рыба такая», — заинтересовался лесник, понимая, что Василий сейчас намеренно уводит его в сторону от чего-то больного и нежелательного для себя. «Слышать-то слышал, а видать не доводилось». Они прошли на кухоньку во дворе. На столе в углу, обитом белой жестью, лежали три большие сизые рыбины с горбато изогнутыми челюстями, мертво отсвечивая застывшими, поблекших радужных ободках глазами. Одна из них была потолще и подлиннее остальных, с раздутым отвисшим брюхом. Нацелившись именно на нее, Захар подел рыбину за жабры, поднял, прикинул на глаз.